происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Это есть тот, о котором я сказал: за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что этот есть Сын Божий. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Так и нас ныне, подобное этому образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Дорогие друзья, вот как в моем сердце, я вам скажу от души, я не мыслю проповедь Евангелия в отрыве от практической жизни наших христиан. Если нам просто перечитывать события, которые происходили с Иисусом Христом, с учениками Его, даже самые трогательные события, и если эти события каким-то образом не переносить в нашу сегодняшнюю жизнь, это будет мертвое служение. Хотя оно может быть и увлекательное, и трогательное с какой-то стороны, как история. Но это будет просто история. А Иисус Христос, вот когда Он сам пришел, Он как говорит: «Я есть путь, и истина, и жизнь». А жизнь – это то, что сегодня. Не то, что вчера только было. И не то, что будет завтра или во веки веков. А вот то, что сегодня. Праздник крещения. А у меня при воспоминании сегодня праздник в душе. Господи, какой же я счастливый человек. И я принял крещение. Вот так. Волнуется сердце таким переживанием. Какой же я счастливый человек. И я ведь тоже. Как Иисус Христос, и я сходил в воду. Так и нас, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести. Вот если немножко посмотреть на Иисуса Христа, какое Он давал обещание Богу, Отцу, своей доброй совести. Было ли у Него это или нет? Нам придется немножко гораздо дальше, чем день крещения, вернуться. Вернее, не вернуться, а высоко-высоко пойти верой нашего сердца и посмотреть, что происходило однажды в небесах, в неприступном свете у Бога Отца. Когда мы читаем послание к евреям, 10 главу, здесь есть такое свидетельство о Господе нашем Иисусе Христе. 10 глава к евреям, с 5 стиха. Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил: вот иду исполнить волю твою, Боже, отменяет первое, чтобы постановить второе. По этой-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Это еще тогда было, когда еще нас с вами не существовало. Да и вообще всех людей на земле не существовало. А для Бога была открыта картина, какой будет жизнь на земле человеческой. И тогда, я не знаю, каким образом произошел этот разговор, но он услышался любящим сердцем великого Сына Божьего, Творца всех миров. И он говорит: вот иду исполнить волю Твою Божью. Пускай так, с престола я должен сойти на землю. Еще больше, я должен из великого Сына Божьего, Творца миров, превратиться в маленького человека. Быть в темноте материнской утробы, отец всех всех. А потом выйти в этот мир, кричать, как маленькие детишки, да? Переживать, может быть, что-либо. А потом, когда приходит возраст, вот то, что было в его сердце, вот иду исполнить волю твою, влечет его дальше. Проносится слух, что люди многие идут в пустыне, появился какой-то пророк, и он идет как раз к этому времени. А эти люди приходят, исповедуя грехи свои, принимают крещение. И он идет как грешник. Только тот, кто крестит, видит, кто это идет. Одних он видит как? Фарисеи приходят, а Иоанн Креститель ему говорит: порождение ехид, кто внушил вам бежать от будущего мира? Они хотели бы принимать крещение, не исповедуя грехи свои, эти фарисеи. Им тоже было увлекательно, раз пророк появился, давайте и мы пойдем. А тут вдруг надо покаяние приносить. А грешники и грешницы идут и исповедуют грехи свои и принимают крещение. И ни одному из них не сказал Иоанн Креститель: а вы куда идете? Потому что Дух Святой, Господь, который послал его крестить, он ему сказал, как надо это делать. И вот идет Христос. Мы с вами читали. Ну, кто из вас бывал в Москве, вы, наверное, видели, там в Третьяковской галерее есть картина «Явление Христа народу». Толпа народа возле Иоанна Крестителя. И на берегу, и в воде еще. А там с правой стороны стоят книжники, фарисеи, а с левой стороны еще люди, а там сзади римские солдаты. К нему же все многие шли. И с горы спускается Христос. И в этой массе людей Иоанн узнает: тот, который послал меня крестить, он мне сказал: на ком увидишь Духа, сходящего как голубь, и почивающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. Я думал иногда, друзья, а вот как Иоанн узнал, что это Христос, а? Еще ж Дух Святой, как голубя, он не видит сначала. А Христос подходит, а он говорит ему: мне надо от тебя креститься, и ты ли приходишь ко мне? Он сам, исполняя волю Божию от всей души, он имел такое соединение с Богом, узнал Иисуса Христа, что это настоящий Сын Божий. И потом, когда крестил его, ну и теперь еще раз подтверждение получилось, что не ошибся он, что крестил его. И он потом на следующий день стоит, а Иисус опять. И он говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Кто-нибудь из вас в отпуск поедет, я вам посоветую, сходите туда. Посмотрите эту картину. Художник Иванов рисовал ее 18 лет. Я слышал, там экскурсовод рассказывал. Говорит: обратите внимание, вот с правой стороны человек вот стоит, этот художник сам себя нарисовал. Он был верующий человек и тоже ожидал Мессию, который придет из его души. Ну, в то время, когда жил этот художник, тогда в нашей стране немало было людей, которые ожидали, что начнется настоящая живая проповедь Евангелия. Был вот такой в нашей стране поэт тогда, Семен Яковлевич Нанцов. Он написал такое стихотворение, может быть, и вы поете. Это стало гимном христианской молодежи. Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат, кто б ты не был, не падай душой, верь, настанет пора, и погибнет Ваал, и вернется на землю любовь. Ну и так далее. Такие хорошие слова он написал. А потом экскурсовод это говорит. А вот Николай Васильевич Гоголь, он был друг этого художника, Иванов. И нередко приходил в студию, когда он нарисовал эту картину. И один раз ему говорит, я ведь тоже жду Мессии. Нарисуй, пожалуйста, и меня. И говорит, обратите внимание, вот с этой стороны человек в красном плаще, вот остроносый такой, вот это Николай Васильевич Гоголь. Художник его изобразил в ожидании Мессии. И правда, он вот так смотрит туда. А Христос идет, идет ближе к горы. Он до сегодняшнего дня идет, идет, идет ближе к каждому сердцу, которое сбегает. Да еще как он идет? Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мир. И я представляю себе немножко вот путь Иисуса Христа, как от начала начался, когда с неба каким-то образом, через силу Духа Святого, воплотился он в маленькое тело человеческое, а потом до 30 лет прошло, и начал он уже открываться народу. И постепенно в проповеди, в искушениях, в чудодейственных делах, которые он делал, в добром отношении к людям, в искушениях от фарисеев, книжников, в злобе их, ну, в ярости, которую они делали. И потом, когда уже к концу подходит, ему скоро страдать надо, он беседует с людьми, которые в него уверовали. И как он им говорит? Кто из вас обличит меня в неправду? Ну, так и нас. Подобно этому образу крещения. Обещание Бог доброй соли. Давайте теперь будем так и нас. Будем понемножку вспоминать тот трогательный день нашей жизни, когда душа наша первый раз пробудилась и закричала к Богу. А если на самом деле это произошло, разве можно потом думать, зимой или летом я буду принимать крещение? Хочу принимать крещение, прошу. Как угодно меня испытывайте, хочу принимать крещение. Правда, тогда другие были обстоятельства. Тогда не спирались на зиму и лет. Тогда уже начиналось наступление такое на церковь. Надо знать, кто ты такой. Заявляю на крещение. Мне говорят, испытание пока откладывается. Почему? А вот должен старший пресвитер утвердить. А старший пресвитер в Ташкенте живет. Ему список на крещение будет посылать, а он будет утверждать, кого можно крещить, кого нельзя. Это я тогда-то сразу не знал, чуть-чуть погодя. Когда уже сам был членом церкви, сестренка моя 16 лет обратилась к Богу. И тоже просится на крещение. Ей говорят, до 18 лет нельзя крещение принимать. Потом ей уже 18, дождалась наконец. Вот посылать этот списочек старшему пресвитеру на утверждение в Ташкент. Получаем. Мы уже в церкви их через испытания делали, этих сестер и братьев. Там, кажется, 14 или 18 человек послали. Он 11 человек отметил, а остальных там, и в том числе мою сестренку, ей уже 19 лет, птичку такую поставили, красным карандашом подчеркнул. А вот этих сестер, там, Петренко, Лену, там, Корнякову, Дину, там еще, не преподавать крещение, потому что у них возраст учащихся, и они не утвержденные в вере. Вот тебе как. В Ташкенте увидел пергамских девочек, которых он и в глаза не видел, что они не утвержденные в вере. Ну и начинают тогда возмущаться. А почему так? Мы-то, правда, еще принимали крещение в речке. Это было последнее крещение в реке. Потом смотрю, начинают в молитвенном доме яму копать. Говорю, а что такое? Уполномоченный сказал, надо баптистерить. А то на реке сильно много народ бывает, когда крещение идет. Да, сделали яму там. А потом что еще? Пресвитер говорит, вот, братья, на церковном совете уполномоченный говорит, чтобы я ему на субботу пойду. На самом деле, мы сегодня смеемся. Должен бак лаборатории отнести на анализ воды, Откуда мы будем наливать баптистерию? Слава Богу, что мы этого не переживали. А чем дальше, тем страшнее. Когда вышло новое положение, то крещение, хоть ты в 30 лет уверовал, 2-3 года и считать не стаж. И при том, ты вышел, учишься в институте, крестить нельзя. Ты служишь в армии, крестить нельзя. Ты работаешь в школе, крестить нельзя. В общем, получается так, почти никого. Только можно уборщиц крестить. Да. И Борникова. Сапожников и так далее. Такое страшное дело придумывали люди для того, чтобы убить жизнь церкви и для того, чтобы отвратить ее от исполнения чудного Слова Божьего. Чтобы нельзя было сказать, как тем людям, которые умилились сердцем и сказали: «Мужи, братья, что нам делать?» Они говорят: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И охотно принявшие Слово в тот день крестилась и присоединилась душ около 3000. Так и нас, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты обытия, но обещание Богу служить в доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. Братья и сестры, все члены тела Христова и проповедники Евангелия, замечайте, я не знаю, как вы при испытании задаете ли вопрос. Спасаете крещение? А ну скажи. Нет? Так, брат, вот постарше. А ты как думаешь, брат, крещение спасать? Не спасать? Да, трудный вопрос оказался. А ну давайте еще раз прочитаем. Так и нас ныне, подобного этому образу крещения, не плоской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресение Иисуса Христа. Кто хочет, кто понимает, что крещение не спасает, пусть спорит с Евангелием. У нас неправильное понимание сложилось этой истины не от того, что крещение не спасает, а от того, что в жизни, в служении церкви стали неправильно применять эту истину. Крещение не спасает невозрожденного человека. Если человек живет по грехам, хоть 100 раз его крести, он остается грешником. Но крещение является неразрывной частью спасительного дела. Господь своей стороны пришел, принес нам спасение кровью своей, смертью своей, воскресением своим. Это то, что Бог своей стороны сделал для нас. Мы с своей стороны что должны сделать, как люди? Уверовать, покаяться, креститься. И разрывать крещение с покаянием нельзя. Это основная часть того, что мы должны сделать, как люди. Я еще раз повторю мысль, думая сегодня, как мы, кажется, дорогой сегодня рассуждали. Когда мы придем в небо, как вы думаете, кто там будет? Во-первых, в Царстве Небесном у Господа будут все пророки и праведники Ветхого Завета, которые верно прожили, служили Господу по откровению от Бога. Даже до закона еще. Вот Енох, когда жил, он никакого закона не знал. Но он имел общение с Богом, как о нем написано. И ходил Енох пред Богом 300 лет, и не стало его, потому что Бог взял его. В Царстве Небесном будут все дети маленькие, которые умерли, не сделавшие никакого греха. Царство Небесное будут люди из языческих народов, которые не знали истины Божьей по Евангелию или по Библии, по Ветхому Завету. Они имели в себе совесть, добрую совесть, о которой мы сейчас будем говорить, как кормили когда-то. Вы помните, он не знал Бога. И в то же время веровал в Бога. И что он делал? Молился, постился, милостынь творил. И апостол Петр, когда пришел, сказал: «Воистину познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, поступающий по правде и боящийся Бога, приятен ему». В Царстве Небесном будут те люди, которые исполнили закон Моисеев. Захария и Елисавета, которые не знали еще Господа Иисуса Христа, о них написано, они были беспорочны по закону, который они исполняют. Исполнивший закон, он будет жив. И в Царстве Небесном будут все уверовавшие в Господа Иисуса Христа через благовествование Евангелия. Вот такие, как разбойник на кресте, которому Христос сказал, ныне же будешь со мною в раю. Он не мог уже пойти, чтобы делать какие-нибудь добрые дела. Он не мог сойти с креста, чтобы принять крещение. Но в то же время, уверовав в Господа Иисуса Христа, он получил от него спасение. Но люди, которые услышали Слово Господне, уверовали в Него и покаялись, и они имеют возможность принять крещение, к невесте Иисуса Христа будет, повторяю еще раз один раз эту мысль. Только те, кто поверовал, покаялся, вступил в завет с Господом через крещение, сделался причастником Духа Святого и сохранил верность Господу до перехода в вечность. Вот как бывает на брачном мире. Невеста женихов одна, а рядом много и подруги, и друзья, и приглашенные. Так будет и у Господа. Блаженные, званные на брачную вечерю Агнца. А невеста Иисуса Христа – это церковь Его, для которой Он установил такие свои божественные установления. И только таким образом человек может быть теперь этой невестой. Обещание Бог в добрости. Трудно объяснить, что такое совесть у человека. Совесть наша. Вот то, что вложено нам от Бога, да? И когда человек недоброй совести, оно это так скоро обнаружится в его жизни. Я привожу пример такой, не отходя от темы о крещении. Вы помните, как Филипп после того, как евнуху проповедовал, и он оказался в Самаре. И многие слушали его проповедь, и многие уверовали. И крестились. А там был один волшебник. Колдун по-нашему. И он тоже увидел, что весь народ к Филиппу идет, и он пошел. И там написано, уверовал сам Симон. И крестившись, не отходил от Филиппа, изумляясь тому, что Господь творил через Филиппа такие чудеса. А потом апостолы услышали, что самаряне приняли Слово Божие, и послали апостола Петра и Иоанна, чтобы те помолились о них, возложили на них руки, чтобы они приняли Духа Святого. Ну и вы помните эту историю. Он приходит к апостолам и говорит, я вот вам денег дам, вы, пожалуйста, дайте мне такую власть, чтобы тот, на кого я руки положу, он тоже получал Духа Святого. Он принял крещение и доброй совести. Он и пошел к Филиппу не потому, что искренне, ну, почувствовал, мучается сердцем, да? А что слушатели рядом не остается уже? Сердце ему бросал денег. И он пошел туда. Ух ты, смотри, какое заработное дело, а? Да? Вот если бы я так, он так думал, наверное, да? Ну что ж, все, я верую, говорит. Я знал такого одного человека. Ну, он на работе познакомился с одной нашей верующей сестрой. Она была, ну, молодая, симпатичная такая. Вот она ему понравилась. Он мне предлагает дружбу. Она говорит, я верующая, я не могу с тобой дружить. Ну, я буду ходить туда, куда. И мне понравилось. Значит, ходить. Ну, теперь будем дружить. Нет, тебе надо покаяться. И крещение принимать как дружить. Тогда будет дружить. Ну что ж, покаялся. И крещение принял. Недобрый тот. Ну и поженились вскоре. Она тоже таким путем не надо души к Богу приводить. Дорогие сестры, которые еще замуж не видят. Надо душу к Богу вести ради спасения души. А не ради того, чтобы за него замуж потом. Вот тот, про которого я вам начал рассказывать, который и покаялся, и крестился, и женился на этой сестре. Он умер под двором своего дома, у стены своего дома. Я. А сколько она натерпела с ним, эта сестра Надя, За то, что сама-то она чувствовала сердцем, что он не ради Бога шел к Богу. Церковь. Пора землю, чтобы ее получить. У него не было обещания доброй соли, как у этого волшебника, колдуна этого Сима. Если кто желает свидетельствовать о Господе душам грешников и приводить их ко Христу, самим надо хранить сердце свое в чистоте и в доброй совести. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что засловят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житье во Христе. Имейте добрую совесть. Такую совесть, какой она была в день нашего покаяния, братья. Вот такую совесть, какой она была в день нашего крещения. Когда мы шли в Господь, шли в церковь, без всяких корыстных расчетов. Когда на нашей совести не оставалось никакого греха, который бы мы не исповедовали перед Богом. Если в совести человека остается какая-нибудь скверна, она непременно, как червяк, будет потом плодать человека и распространяться, и погубит этого человека. Когда я читаю Слово Божие, вот в первом послании к Тимофею, в первой главе, послушайте здесь, как написано, в 19 стихе. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувши, потерпели кораблекрушение, верь». Но нам никак нельзя жить с недоброй совестью. Вот пусть мне немножко будет стыдно перед вами, я вам расскажу один случай из своей жизни. Может быть, это лет 30 назад было, или 35 лет, точно не помню сейчас. Я работал на заводе. Вот у нас маленький дом был, и мы там полдома подстроили. А жена полы не крашены, она моет пол, вот веником трёт там. Но у нас ребятишки маленькие, мне хочется, чтобы ей как-нибудь полегче было. А я на работе работаю, там у нас такие металлические щетки, которыми я зачищаю металл. Каждый месяц мне одну щетку дают. Я получил новую щетку, и у меня желание такое. Возьму я домой, к жене отнесу. Ей легче будет пол, щетка это хорошо очень. Имейте добрую совесть, которую отвергнувши некоторые потерпели кораблекрушение в день. Конечно, нам можно искренне благодарить Господа. Если он видел нашу добрую совесть, когда мы первый раз к нему приходили, он как любящий отец заботится, чтобы мы сохранили эту добрую совесть. И дальше. Отнес я эту щетку домой. На другой день заходит главный инженер. Я же, ты вчера щетку брал на складе? Говорю, брал. Ты знаешь, у нас в жестяном цехе нет ни одной щетки. Ты дай тебе старой попользуйся немножко. Ты же экономный человек, есть у тебя. Говорю, Георгий Иванович, нет этой щетки. Как нет? Я ее домой. А зачем? Ну вот, чтобы жена помнила. А он так неловко засмеялся. А, ну ладно. Нет, я говорю, вы меня простите ради Христа. Я ее в обед принесу. Да ты что, ты? Я пошел, ладно, ладно. Георгий Иванович, вы не уходите, пожалуйста. Простите меня ради Христа. Я принесу эту. Это Бог вас послал, чтобы обличить меня. Мне не положено так. Может быть, кто-то из нас сказал бы мелочь это. Нет, это не мелочь, братья. Мы так поем одну песню. Если нас возьмут и серебро, и что имеем, мы совесть чистой сохраним. Мы тайной счастья овладеем, и ею мир обогатим. Нам сегодня многим, которым ходили когда-то в воду 40 лет или 30 лет назад, если встать сейчас перед Господом так, обнаженным в нашей жизни, как нам нужно было бы плакать, потому что много раз мы пачкали так. Начиная от тех желаний, которые бывают в нашем сердце. Потом, когда эти желания наши выходили на наш язык, сколько раз они оскверняли наши души, сколько раз они огорчали Господа нашего. Мы же давали ему обещание служить в доброй совести. И если эту совесть добрую кто-то отвергает, потом у него делается в сердце такое страшное положение. Он и хотел бы искренне Богу молиться, не получается. Он хотел бы радостно петь Богу, а когда в душе у тебя уже положилось что-то черное, оно же запачкало твою добрую совесть. Она не дает тебе силы для радостного пения Господу своему. И Дух Святой, который, когда мы что-то сделали, он разве нашей доброй совести не говорил, деточка, вот это у тебя не так, это у тебя нельзя. А если это раз и два, три повторялось, и умолкает голос Духа Святого, и человек, уверовавший в Бога, принявший крещение, делается пустым, чёрным, бездушным, злым невесткой. Мне один брат рассказывал такой случай, говорит, в нашей церкви был один пожилой брат, от которого житья нам не было. Вот одно пройдет на что-нибудь другое, обязательно через него всякие болезни. И начинает выступать и членка собрания, и на братском совете, и ты не так, и тот не так, и то не так, и то не так. Да еще, ну, грубыми такими словами. В общем, закончилось тем, что мы его взяли отлучить. И когда отлучили, немножко прошло времени, а жена его, искренний человек, очень переживала из-за своего мужа. Прошло некоторое время, он заболел, этот отлученный брат. Потом жена его говорит, ну, просит помолиться за него в собрании. Мы молились за него, чтобы Бог дал ему покаяние, чтобы Бог дал ему, если можно, здоровье. Через некоторое время она приходит и говорит, что, ну, с мужем моим совсем плохо, он, наверное, скоро умрет. Сказали, что у него рак. И меня, говорит, побуждает сердце, пойди его проведать. Я пригласил брата диакона, вдвоем пошли. Пришли. Жена встречает, говорит, уже несколько дней ничего не кушает. Слава Богу, что вы пришли. Может быть, он покается. Ну и так мы, говорит, зашли, поздоровались, с ним лежит, болеет. Увидел, вроде обрадовался. Я благодарю, братья, что вы хоть и отлученные, я пришли меня посетить и так далее. Поговорили немножко. Я спрашиваю, как вы думаете, вы еще можете встать на ноги? Нет, я уже не встану. Но как вот душа ваша готова к тому, чтобы к Господу уйти? Смотрю, говорит, лежит, плачет. Я так в душе, говорит, помолился. Потом говорю, может быть, вы хотели бы наедине поговорить. Может, на совести вашей что-нибудь такое, ну, черное лежит, что надо было бы исповедание принести. Он головой кивает. Я тогда его жене и брату, с которым пришел, говорю, пожалуйста, выйдите, мы одни останемся. Остались одни, я еще раз призвал имя Господа. Ну и говорю, расскажите, пожалуйста, что у вас на совести есть. Он лежит, молчит и плачет, плачет. Говорит, у меня такое побуждение в сердце, иду к нему на помощь. Может быть, вы были тайной пьяницей? Нет. Может быть, вы были тайной прелюбодеей? Нет. Может быть, вы были тайный вор? Нет. И так перечисляю, перечисляю, потом говорю. Может быть, вы были предатель тайны? Да, говорит. Почти 20 лет. И я думаю, Бог меня уже не простит. Потому что всегда в душе моей страдания от того, что я знал, вот первую братью, когда я предавал, никто из них домой не вернулся. Это меня мучило, поэтому я из церкви так часто делал всякие болезни. Грех меня терзал, как не могу выразить, как. И мне, говорит, страшно стало. Не знаю сначала, что сказать, а потом в сердце помолился. И говорю, Господь дает свет. Ты понимаешь, брат, что покаяние и сокрушение души дает Господь, Дух Святой. Если бы Бог не давал тебе уже покаяние, ты не мог бы плакать. Ты так бы и умер вот с черной совестью твоею. Но раз ты можешь плакать, видно, Господь еще не лишает тебе возможности исповедовать грехи свои и получить от Него прощение. А он тогда говорит, ну если так, я принимаю это как маленькую, ну, веревочку, которая мне дает выход из бед. Помолись за меня Богу. И если Господь откроет то самое, я тоже буду молиться. И все, что я делал, я расскажу Богу. Мне, говорит, так жалко его стало. Я все сердце молился за него. И вдруг он начал, после моей молитвы, начал громко кричать и плакать, каяться во всем зле, которое он делал. Называл имена братьев, называл имена тех людей, кому он ходил, доносы носил на них, что он давал в своих пояснениях на братьев, когда братьев забирали. И он, говорит, выплакался весь, и я с ним. Потом после... Я могу благодарить Бога. Я чувствую, что Господь меня прощает. И я говорю, конечно, благодари Бога. Сейчас я твою жену позову и брата. Можешь теперь вместе с ними благодарить Бога? Могу. Я и им готов рассказать. Я зову жену и брата, с которым пришел. Он им говорит, забыл, как жену его звали. Прости меня, пожалуйста, ты жила с предателем. Я тебя сколько мучил. Прости меня, пожалуйста. И так мы помолились. А мне Господь дает дух веры, говорю ему, во свидетельство того, что Бог тебя прощает. Прощает, и в следующее воскресенье придешь в собрание твоими ногами. И сможешь исповедовать грехи твои. И с прощенной душой уйдешь к Господу вечно. А он уже долго не мог ходить, потому что совсем был больной. И говорит, в воскресенье пришли мы в собрание. Смотрю, он идет, жена его ведет. Худой такой, весь больной. Заходит в собрание, только зашли, прямо у порога преклоняют колени и кричит Богу, упал так, кричит, вот такой-такой грех пришел сюда. Простите меня, братья и сестры, я был ваш мучитель, я был ваш предатель тогда. Такой, говорит, вопль в собрании, стенание Богу за эту душу. И после этого, через 3 дня, ушел он в вечность, примиренный с Богом. Имейте добрую совесть, которые, отвергнувши некоторые, потерпели кораблекрушение в вере. Это страшное дело, давать Богу обещание, да? Искренне служить Ему, а потом заниматься какими-нибудь грехами, маленькими, пусть или большими, но они запачкают нашу совесть, угнетают нашу душу, наполняют ее таким несчастьем, что от которого избавить может только искреннее исповедание перед Богом. Имейте добрую совесть, которая, отвергнувши, многие потерпели кораблекрушение в вере. Не надо, чтобы вам, омытым кровью Христовой, познавшим радость общения с Богом, радость общения жизни с чистой совестью, не надо ее пачкать чем-нибудь. А если она запачкалась, братья и сестры, нужно снова приходить к Господу. У Него есть пока прощение каждому из нас. Потому что только с чистой совестью люди могут войти в вечную жизнь, чтобы радоваться там в Царстве Его. Книга Второзакония, 23 глава, 21 стиха. Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему добровольное приношение, о котором сказал ты устами твоими. Никого из нас Господь не принуждал, чтобы мы покаялись. Никого из нас Господь не принуждал, чтобы мы принимали крещение. Каждый из нас это добровольно, от сердца желал, потому что мы увидели при содействии Духа Святого, при свете Его Слова Божьего, что жизнь настоящая только с Господом. Чистая, святая, добрая. Жизнь в любви, в верности Богу, друг другу, в свидетельстве этому миру. Так было с нами в день нашего покаяния. Так было с нами в день нашего крещения. И вы слышите, что говорит Господь. Если ты дал обещание устами твоими, исполняй это обещание. Имейте добрую совесть. Обещание Богу доброй совести спасает вас крещением Иисуса Христа. Ну как оно у нас сначала бывает? Может быть, и вы это переживали. Припоминаю вот такой случай. Но я люблю, когда собрание заканчивается и приветствуется, то хоть немножко человеку в глаза посмотреть. Не так просто, вот приветствую. А вот так. Посмотрели в глаза, и вроде не поговорили, а понятно, ну хорошо у тебя на сердце. Ну и слава тебе. Вот. Итак, приветствую эту сестру. Приветствую. Саша, как душа твоя? Слава Богу. Ну и слава Богу, если тебя, слава Богу, и мне хорошо. Итак, других поприветствую. Вечернее собрание заканчивается, выходим. Я люблю и говорить в собрании. Братья и сестры, будем приветствовать друг друга, а потом с миром Божьим будем проходить. Подхожу к ней опять. Она губы так немножко дрожат, я хотела с вами поговорить, как вы говорите. Только, пожалуйста, отошли в сторонку. Вы меня простите, пожалуйста. Говорю, за что? А вы вот утром спросили меня, ну как твоя душа? А я сказала, слава Богу. А у меня ведь было совсем не слава Богу. Я вечером вот поссорилась с сестрёнкой своей, и мы не помирились. И утром я так пошла в собрание. И я вас обманула, простите меня, пожалуйста. Я говорю, деточка, конечно, я тебя прощаю. Я-то и не обиделся на тебя. Ты обманула ведь душу свою сначала. Это нам кажется, что мы друг от друга, что нам стыдно и так далее. А все, что мы делаем, все, что мы говорим, это же прежде всего перед Богом нашим, правда же? Имейте добрую совесть. И то, что мы обещали добровольно нашему Господу, да благословит нас Господь, исполнять это до конца наших дней. И мы будем счастливы перед Богом, братья и сестры. Когда придет Господь, нам не стыдно будет глядеть Ему в глаза. Нашему дорогому Господу, который послал Иисуса Христа, исполнить волю Его до конца. И нас к этому же призывает. Исполнение святой Его воли, которую мы выразили в обещании Богу, служить в доброй совести. Аминь. Будем молиться Господу. Кто может на коленях, кто не может, то стоя. Будем молиться. Тебе приношу я молитву мою. И от души моей малой, и от лица народа твоего, с которым ты позволил мне быть сегодня в святом собрании, в твоем присутствии, участвовать в этом празднике крещения, погружения в благодать твою. Благодарю тебя за то, что ты взял на себя грехи всего мира. И я так думаю, Господи, ты это видишь? Это так нелегко было. Вот мы только в одном собрании столько тебе сегодня наговорили, приносили и плакали перед тобой. Слава тебе и благодарность, что ты поставил плечи свои и сердце свое, чтобы взять на себя грехи всего мира и наши, и чтобы нести их не просто в молитве, но чтобы нести их на крест, чтобы они там уничтожались. Я благодарю тебя и славлю Господа моего за то, что и для меня когда-то ты открыл эту радость и небесное блаженство жизни с доброй и чистой совестью. Благодарю тебя и славлю, и что сегодня могу от лица народа твоего молиться и простить тебя. Может быть, и стыдно нам, Господи, но кто обманывал друг друга, прости, Господи, по милости твоей. Кто грешил против тела своего, осквернял руки свои, члены свои, прости, Господи. Кто брал нечистыми руками то, что не положено брать, прости, Господи. Кто мысли имел злые, недобрые, ненавидящие, прости, Господи. Кто грешил против семейной жизни, прости, Господи. Кто угашал духа свидетельства себе, прости, Господи. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты не отнимаешь от нас милости Твоей и даруешь нам чувство доброй совести. Кто обманул друг друга изменой и тайной, прости, Господи. Кто грешил против детей своих, против жен своих, против родителей своих, против сестер и братьев своих, прости, Господи, ради Христа. Мы Тебе все сказали, что могли. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты Бог больше сердца и знаешь все. И кто в тайне души своей плакал, и миловал, и прощал. Даруй свидетельство детям твоим, Иисус, что Ты не будешь их строго судить за это, что Ты будешь милостив и простишь, и порадуешь каждое сердце, которое искренне покаялось перед Тобою. Отец мой дорогой, прими нашу молитву к престолу милости Твоей через Иисуса Христа, ходатайством Духа Твоего, великий наш Бог. Мы будем еще радоваться и благодарить Тебя за то, что Ты готовишь нас ко встрече с Тобою. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Святая Троица, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Прощаю. Это остается между вами и Богом. Бог говорит, я буду милостив к неправдам их и грехов их и беззаконий, не воспомяну боль. Но нам, покаявшимся, нам нужно иметь от Духа Святого свидетельство, что Господь прощает нам грех, и что нам приходит радость прощения, и мы освобождаемся от этого греха. Если же мы даже в грехах, которые никого не касаются, кроме нас и Бога, мы покаялись, а сердце наше не получает радости, прощения, свидетельство, что Господь простил нас, нам нужно признание в этих грехах перед кем-то, кто не участник в этих грехах. Как написано в послании Иакова в 5 главе, признавайте друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Значит, нужна молитва брата или сестры, или двоих, которые бы за вас помолились, чтобы Господь снял с вас бремя греха, и Он не мучил больше вас грех, и вы получили радость. Круг исповедания грехов любой души должен расширяться до тех пор, пока душа не получит свидетельство от Бога, что Бог меня простил, и я радуюсь Богу. Думаю так. Лучше весь мир пусть знает, что я грешил. Если же мы грешили против человека какого, или с неверующими людьми, как сообщниками нашими, или в блуде, или в воровстве, или в мошенничестве, ну в чем-нибудь, или в ссорах, то кроме исповедания перед Богом, непременно нужно исповедание перед тем, против кого мы грешили или с кем грешили. Верующий это или неверующий, но чтобы душа наша получала освобождение, непременно нужно такое исповедание. Вы сегодня примирялись с Богом в молитве и слезах? Придите домой и примиритесь с тем, с кем вы ссорились. Кого вы обижали, или били, или обзывали, или еще что-нибудь. Или у кого вы что украли. Помните, как Иисус Христос сказал в 5 главе Евангелия от Матфея? Если ты принесешь дар к жертве, и там вспомнишь, что брат твой имеет против тебя, оставь там дар твой, приди, пойди прежде примирись с братом твоим, а потом приходи и приноси дар твой. Иначе душа не получает полного освобождения. Наше исповедание грехов – это есть распятие. Мне уже ни одному из детей Божьих пришлось говорить. Некоторые говорят, вот я покаюсь и снова продолжаю делать. А потому, что вы не вполне раскаетесь перед Богом. Как написано вот в Деянии апостолов в 3 главе. Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады, и пошлет он вам обетованного Иисуса Христа. Вот это ступени нашего освобождения от греха. Как мы иногда вот сами сознаемся, да, а не освобождаемся. Я привожу такой пример. Некоторые из вас дремают в собрании, да. Я говорю, вы дремаете, встаньте, пожалуйста. Вы много видели, чтобы в собрании вот встала сестра и стоит. Если вы стоя дремаете, скажите, братья и сестры, помолитесь за меня Богу, я дремаю в собрании. Вы много таких покаяний слышали, да? Ты еще скажешь, ты зачем дремаешь, брат? Он скажет, ты что меня обижаешь? Я не спал, я просто голову нагнул. Нам стыдно распинать нашу плоть. А вот 2-3 раза ты сделай такое исповедание, и сон убежит. Исповедание грехов – это есть распятие нашей плоти с делами. Стыдно тебе каяться? Не греши. Вот так получается. Бывают грехи, которые, ну, постыдно при всех рассказывать. Может, совесть немощных оскверняться будет. Это в крайнем случае, если побуждает дух неудержимо, вот как брата сегодня вышел, за это и осуждать не надо. Те исповедания, которые мы слышим от детей Божьих, ни в какой мере не должны наше лицо отвращать друг от друга. Что, о, я не знал, что ты такая. О, я не знала, что ты такой. Беда церкви, где это начинает проникать. До исповедания вроде смотрели друг на друга ничего, а потом кто-то начинает с пренебрежением относиться. Кто начинает так с пренебрежением относиться, или наоборот, еще рассказывать другим, вот смотри, этот какой брат, вот смотри, какая-то сестра, тот делает грех. Тот восстает на душу ближнего своего. А это никак не должно делаться. Образ жизни детей Божьих, вот один автор так рассказал в стихотворении. Они обличат, не обидев, дадут, не унизив ничуть, и ближнего падшим увидев, позор его не разнесут. И любишь их как-то невольно. Их просто нельзя не любить. Вблизи их так сладко и больно, и хочется лучшими быть. Это каждому из нас надо стараться, детям Божьим. Чтобы душа, которая окажется рядом с нами, для нее так хорошо было. Как и мы сами, как нам, ну, бывает приятно, если мы побыли с человеком, который не осудил нас, да, который помолился вместе с нами, который как-то поутешил наше сердце. Ну, мы почувствовали это, что он делает это из любви. Так нам и надо делать. И даже не надо стесняться, дети Божьи, еще одну сторону скажу. Есть такие грехи, которые открываются, и после этого должно быть церковное решение о них. О таких членах. Не по всякому делу. Это уже братья, которым верено служение церкви, должны особенно мудро на этот вопрос смотреть. Потому что в первую очередь и в каждом случае наказание церковное должно выноситься членам церкви, которые грешат и не хотят раскаиваться. Их обличают, они обманывают, увиливают или оправдываются. Такие подлежат церковному наказанию в первую очередь. Члены же церкви, которые приносят исповедание в грехах своих, дух церкви самой и дух служителей тем более должен вникать в это дело. Нужно это на церковь ставить или не нужно? Потому что, когда мы читаем 102-й псалом, как там Господь говорит вот через этого псалмопевца? Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебе милостью и щедротой. Как восток от запада, так ты удалил от нас грехи наши. Мне, конечно, очень радостно на сердце, что Господь посетил и ваше собрание сегодня благодатью своей. Пусть и укрепляет Господь вот так вас, каждого в желании иметь добрую совесть и друг другу помогать, братья и сестры. Вы все люди, способные согрешать. Я недавно говорил такую мысль, вот мы все, как Давид, способны падать. Дал бы нам Бог научиться так каяться, как каялся Давид. Это муж по сердцу моему, который исполнит все хотения мои. Так и дожил Давид свою жизнь. Так и нам надо дожить. Вот эту мысль хотелось от сердца вам поделиться, друзья. И пусть Бог благословит так. Не стыдиться исповедания грехов. Если же исповедуем грехи наши, он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И как вы сейчас чувствуете сердцем своим, помолились, поплакали перед Богом. Слава тебе, Господи, облегчение такое сердце. Радость от Духа Святого, что он как будто возвращается к нам снова. Его мы и должны будем благодарить еще раз, заканчивая наше собрание. В 79-м году, когда меня судили, ну, я должен был говорить последнее слово. Защитное слово. Они меня хотели сначала лишить слова. Ну, там, сколько мог, протестовал и Бога просил. А также церковь молилась. И потом суд решил, чтобы я мог говорить наравне с защитником защитное слово и последнее слово. Ну, и так, Господь благословил меня. Я был в посте эти дни. Я дней суд шел. И вот почти 5 часов говорил я защитное слово. Судья 32 раза меня прерывала. Потом лишила меня слова, что лишаю вас слова. Ну, я немножко заявил, что я протестую, что вы лишаете меня слова. Я имею как гражданин право на защиту, а я еще не все сказал. Меня чересчур много обвинений. И по всем обвинениям должен я свидетельствовать истину Божью. Она говорит тогда, ну все, что есть еще у вас, скажите в последнем слове, в завтрашний день. Ну и так на следующий день, когда я начал говорить последнее слово, она опять меня стала прерывать. Ну и тогда сказал, я быть люблю с друзьями на просторе. Я человек, мне душно в клетке жить. Но лучше мне вовек не видеть воли, чем, испугавшись этой трудной доли, Христа святому делу изменить. Ну вот так это было 21 марта 79 года. Кушать тюремную пищу без зубов очень нелегко, конечно. А вот так и стою, и пою, и улыбаюсь, и проповедую, и за все Господа благодарю. Я от души призываю каждого из детей Божьих. Нам не надо лучше Божьей, как жить чистой совестью. За верность Господу, любить всех людей, молиться за тех, кто нас обижает, кто нам причиняет горе, и радоваться, что с каждым днем, с каждым часом мы все ближе к вечности, ко встрече с Господом. У нас был начальник отряда, один казах, старший лейтенант. Когда меня туда привезли, он посмотрел мое дело, познакомился, потом завел в кабинет. Ну и предупреждал, чтобы я здесь не проповедовал, чтобы если я кого-нибудь завлеку, как он говорил, и говорит так, вот, нет Бог, я твой Бог, я твоя мать, твой отец. Если ты здесь будешь, я тебя убью, в землю затопчу. Ну вот такими словами и ругал меня самыми плохими словами. Потому что я говорил, гражданин старший лейтенант, я не могу, чтобы не проповедовать. И люди интересуются, я не преступник, я рассказываю, почему я сижу, за Бога рассказываю. Я и вам с удовольствием буду рассказывать. Но он немножко на меня злился, а может и много, не знаю. Ну и вот, а когда был Павлик с Светой приехали, он тоже присутствовал, когда я благословлял их и молился. И с этого дня он мне только стал говорить, Яков Григорьевич, вы, здравствуйте. Понимаете, вот он посмотрел на нас, на верующих, послушал нашу молитву, ни разу не слышал, пока его потом в другое место перевели, чтобы он каким-нибудь грубым словом мне сказал. И вот я уже освободился. Мы как-то с Ниночкой поехали в город в троллейбусе. Едем, смотрю, казах зашел в двувольной одежде так. Я на него глянул, узнал. Тот самый бывший мой отрядный. И так потихоньку его дергаю так за рукав. Он глянул на меня. О, Яков Григорьевич, здравствуйте. Вы живые? Вы дома? Вот хорошо, говорит. Вот так. Поговорим. Тогда мы... Я много раз это убеждался, когда мы с доброй совестью, да, и к людям зла никакого не имеем. Любое наше дело, любое наше страдание, любое наше свидетельство, оно без следа не остается. Хоть люди и Бога не знают, но все равно у них совесть есть, у них есть душа, голова есть, они немножко думают, смотрят. Лишь бы мы только как-нибудь плохой пример им не подали. Одна сестра прислала мне к Рождеству поздравления. И там была картинка вот такая, из журнала вырезана. Сикстинская Мадонна. Дева Мария с младенцем, Рафаэль, картинка. Такая сильная, ну, трогательная картинка. О Сикстинской Мадонне, как мать жертвует сына для спасения людей. Но я смотрю на нее, на картинку, а потом смотрю на стишок, прочитал раз, еще на картинку смотрю. И вот передо мной моя Мадонна встает. Ну вот это, которая тут. Ну так, простачила. И не только она, вот наши жены, ну у многих братьев даже больше, чем моя помощница, оставались без нас. Даже некоторые не дождались своих мужей. Сложился такой у меня стишок. Моя Мадонна. Седые волосы, морщины на лице, больное сердце, ноющие руки, глаза, смотрящие на сына на кресте, смешалась радость, боль, рождение муки. Слова в сознании, звучащие все вновь. Родишь ты сына, назовешь Иисусом. Смирение, послушание, любовь окажутся совсем нелегким грузом. Тернистые, каменистые тропинки из Назарета в отчий Вифлеем. Толчки под сердцем, первые морщинки, хотя родиться должен царь царей. Потом всю жизнь тревоги материнской, так с первых дней до гробовой доски, теперь в веках Мадонной Сикстинской снимаешь боли, грусти и тоски. В иконах, статуях, картинах многократно лицо Марии все встает передо мной. То нежно юной, то совсем превратно, как мертвым образом, то как сейчас живой. Ее одну я вижу на картинах, святую деву, любящую мать, с младенцем в храме, бегствуя через пустыню, у ног пронзенных, чтобы их обнять. Сама пронзенная оружием страдания, до глубины святой своей души, пройдя через годы, муки, испытания, навеки упокоилась в тиши. Признаюсь, что во мне, как в ней, смешалось рождение, послушание, любовь. Марии нет, а ты со мной осталась, сестра, подруга, мать моих сынов. Марии нет, тебе ее я вижу, а в ней тебя и дорогих подруг, сестер и жен, и голос ваш я слышу, в неволю проникающий, как самый лучший друг. Мария, Люба, Шура или Нина, бесчисленное множество имен, частицами прекраснейшей картины. А с вами я, Иосиф, Симеон, семья святая, через Христа рождение, через муки крестные идущие в Сион. Восклоним головы, прославим воплощение, послушаем, грядет за нами Он. Ночь 16.10.87 года. Мне очень по сердцу, что вы так дружно поете. Слава Богу. Так и надо петь. Но надо, чтобы и вы дома так же пели. А как вы дома поете? В одну семью вы пришли вот с ней тоже, искали одного брата, попали не по адресу. Старый дедушка уже с бабушкой. Ну и так побеседовали немножко. Он говорит, Господь вас прислал, хоть вы и не по адресу попали. Побеседовали. Ну, говорю, а вы это петь любите? Да, мы любим. А может быть, мы на прощание споем одну любимую вашу песню? А мы все любим. Ну, хоть одну споем? Ну, споем. А какую? Да, ну, какую вы захотите. Ну, тогда, говорю, я вам спою одну песню, одну из моих любимых. За облачным далем, далеким вершинам, нелегкий тропик. И я только начал петь. А здоровый кот из другой комнаты так выскочил и до двери. А там дверь закрыта, а он на окно, а с окна туда, в ту комнату. Я понял, как любят в этом дне в доме песни петь. Вы смотрите, когда я прихожу, хоть кошек убирать. Значит, основные части нашего христианского служения — это, во-первых, молитва. Во-вторых, слово. В-третьих, петь. За 8 лет не помню такого дня, чтобы я не пел Богу на заключение. А как это так? Мы день-два прожили, и нашей семьей ни одной песни не спели. Вы знаете, мне один брат рассказывал вот так. Говорит, мне уже было 19 лет, вот иду в клуб гулять. Иду, там будут танцы, там будет музыка, там будут песни, да? А перед глазами моими встает вечер. Мама нас положила спать. Они с отцом садятся на сундук. И вот так друг дружке головы наклонят и поют. И вот это как встанут перед глазами, сидят они, поют. А я думаю, что же у них есть такое, что они вот день работали там, и дети маленькие у них. И садятся и поют вместе. И это меня, говорит, прямо поворачивает ноги, не пойду. Я, говорит, на всю жизнь это запомнил, как мои папа с мамой сидели и пели на сундуке. И эти песни, которые слышал в детстве, недаром мы в одной песне поем такие слова: наши песни многих Богу привлекут до пришествия Христа. Вот благослови вас Господь, дети Божьи, проверяй свою жизнь перед Господом, посмотри. Молимся ли мы вместе, муж с женою, мама с детками, отец с детьми своими? Читаем ли мы вместе Слово Божие, хоть немножко? Наше семейное служение не всегда мы можем долго проводить. И поем ли мы песни Господу во славу? Благослови нас Господь так и жить. А у кого не так было, придется каяться от души, чтобы жизнь была побольше. Правда? Когда первый раз вот осудили меня, привезли в лагерь Сталинград. Там начальство со мной побеседовали, очень строго побеседовали. Но потом все-таки определили меня в бригаду инвалидов, мне ящики колотить для фруктов, для бутылок, вот так. Ну и так получилось, что на второй день мне на работу выходить, а это 22 июня было, жарко было, а я год в тюрьме сидел, и кожа у меня такая стала тонкая на руках. Я говорю, ты мне рукавички дашь, а то от дерева колючки, ну, заносы здесь много. А он говорит, мы рукавицы в начале месяца даем. Нету рукавиц сейчас. И говорит, а вон начальник отряда идет. Давай попросим у него. Наверное, найдет, попросит туда вклад. Ну, идет навстречу капитан. Я подошел, говорю, здравствуйте, гражданин капитан. Здравствуй. Вот у меня такая есть просьба к вам. Он меня не дослушал, говорит, он там есть мой кабинет, и есть часы приема, туда приходи своими просьбами. Я говорю, ну, гражданин капитан, тут совсем маленькое дело, вот насчет рукавичек. Он опять меня не дослушал, обругал меня последними словами матершинными. Ну, я стою так на него, смотрю, как-то нехорошо на сердце. Потом говорю, вот вы, гражданин капитан, советский офицер, и такими грязными словами ругайтесь. Как вам не стыдно? Он как обозлился. Ты меня стыдить хочешь? Я тебе сейчас покажу. И схватил меня за плечи, и так немного бил по шее, и потащил меня на вахту. Сам весь вот так прыгает. Ну, он меня привел туда, и заходит замполит, который вчера, скажем, они меня принимали. Подполковник Зайцев там был такой. Он мне говорил, если ты здесь свое будешь продолжать, будешь гнить вот там, где ты вчера сидел. Ну, показывал мне так. И он заходит, значит, что, баптист, не успели тебя привести, ты уже здесь что-то наделал? Но капитан к нему, да понимаете, товарищ подполковник, он... Они мне слова не дали сказать. Что он? Набит он его. Ну, как следует. Скляра сюда, кричит так. Думаю, куда меня на бетон? Какой скляр? Ну и так по селектору вызвали, смотрю, заходит заключенный такой большой мужчина. Ну я знаю, какие там бывают вот такие скляры, что они делают. Так в душе помолился, я же ничего плохого не сказал, только рукавички хотел попросить. Да обличил его, что он такими грязными словами ругается. Ну и подполковник ему говорит, возьми его, как следует трудоустрой, я сам проверю. Ну тот говорит, пошли. Вывел меня, идем по зоне, он спрашивает меня, а за что они тебя? Ну я ему рассказал, что вот так рукавички хотел попросить, он меня обругал, я его обличил. Он как услышал, что я обличил его, ты ему сказал, как вам не стыдно? Как засмеется, за живот схватился. Ты, наверное, ненормальный. Ты знаешь, куда ты попал? Ты мог сказать ему, как вам не стыдно, а сам смеется. Ты откуда дед с луны, наверное, свалился-то? Ну, потом говорит, да ты кто такой вообще? Да я говорю, осужденный, вот опять. Откуда ты? Я говорю, из Стамбула. А за что тебе? Я говорю, за веру в Бога, вот что я проповедовал Евангелие. А, ты баптист? Да, говорю. У, ничего, ты хороший мужик. Я с такими, как ты сидел, вы, во, мужик. Ты хоть что-нибудь умеешь делать? Я говорю, умею. Ну, что умеешь? Ну, что тебе надо? Плотнички умеешь? Умею, говорю. Я первый раз сидел, у меня аттестат 5-го разряда, плотник. А, арматуру умеешь издать? Говорю, умей. Ну, молодец, тогда. Ты не бойся, я тебе сильно не буду заставлять работать. А я перед ними отболтаюсь. Будешь мне арматуру издать. Ну и вот начал я там арматуру издать. А палубки ставили мы. Месяц поработал, меня туда отправили. Ну, потом 2 года и 8 месяцев работал в мехтехе, вот в колонии в Джамбуле. Чугун обрабатывал в Италии на станке. Там, конечно, и трудная была работа, и чугунная пыль хватало, все. Там я тогда сильно болел, Ну что, в журнале видел мои фотографии? Ну, думали, что буду умирать. Нас почитают за обед обреченных на докладе. А мы живы, вы силы воздвигшего нас. Ничем мы не можем похвалиться. Начальство мы не подкупаем. Вот. Себя кулаками не защищаем. И на нашу судьбу не жалуемся. Это мы можем хоть перед всем миром говорить. Благодарим Бога за страдания, потому что в этих страданиях очищается наша вера. Господь дает возможности много для свидетельства людям, не знающим Бога. Все и невозможно даже пересчитать, как на всяком месте, где звучит имя Божие. Вот ты приехал куда-нибудь, и тебе уже говорят, ну, немножко поговорили, о, тут ваш брат был, о, вы люди такие. Нас заключенные большинство уважают. Я так думал, за что нас вот преступный мир уважает? Многие, большинство, можно сказать. Во-первых, за то, что мы люди твердые в своих убеждениях. Во-вторых, за то, что мы люди не предатели. Там очень ненавидят предателей. И в-третьих, за то, что мы люди щедрые. Вот когда ты ничего не жалеешь для людей, и потом так получается, действительно, как Господь сказал, что во сто крат более. В Ростове так было, вот, спецприемники, значит, на третий день, по-моему, мне передали маленькое Евангелие. Ну, была такая возможность, передали. И вот я лег так к окошку и хочу немножко почитать. Вот тут же все на глазах людей, да, заглянули. Что за книга? Говорю, Евангелие. Ой, Евангелие, а я ни разу не видел. Дай посмотреть. Ну, на, говорит. Он хочет взять, а другой говорит, иди руки вымой. Ты сейчас только бычки собирал, будешь такую книгу брать в руки. Ну, а куртки, понимаете? Ну, тот встал, пошел, помыл руки. Вот теперь можешь. Ну, и вот вместе читаем. Три дня читаем, потом забираем. Ну, и так в тюрьму передавали, в колонию передавали. Вот 4 года почти я был в Джамбуле, в колонии. За это время у нас отобрали 4 Библии, 6 Евангелий, 5 сборников «Вестник истины», 3 бюллетня «Совет родственников узников». Ну и книги там, «Существует ли загробная жизнь», там, «Библия права сегодня», «Наука и... Библия и наука», там, «Павел Смоленый», «Божье спасение». Это те, которые я помню. У меня там дома есть где-то списочек. То посеяно было, такой списочек. Я не считаю, что оно пропало. Даже вот так было, значит, была у меня книга «Божье спасение». Ну, только принесли, передали, там немножко почитал. А люди же в спасении больше, чем я нуждаются. Господь меня уже спас, ну, одному, другому дал. Третий, кажется, принес, я ее там в одном месте спрятал, это я уже в бане. Спрятал. Потом еще человек приходит побеседовать, говорю, я тебе сейчас дам эту книгу. Пошел, нет, украл. Кто как украл, не знаю. Пропало, значит пропало. И, наверное, месяца через 3 меня вызывает режимную часть. Смотрю, на столе эта книга. Увидел, обрадовался. Немножко погрустил. А вредный у нас капитан один подсобный был. Он меня почему-то сильнее всех, наверное. Это твоя книга? Я говорю, нет, не моя. А чья? Ну, кто-то мав. Это книга «Веся». Ну, так вот, начинаем разговор. Не моя книга. Как не твоя? Твоя книга. Ну я же вам сказал, зачем лишние слова говорить. Еще объяснение, как ты достал ее. Не буду писать никакого объяснения. Ну, карцер пойдешь. Пойду в карцер. Ой, закрыл меня. Подумаешь вот потом. придешь и напишешь. Вечером пришел опять. Пошли. Ведет в штаб. Спрашивает, ну ты подумал? А я говорю, а мне нечего думать, гражданин капитан. Вам надо думать. Вы погибший грешник. А у меня, слава Богу, все несколько десятков лет назад уже обдумали. Я уже больше 30 лет христианин. Что мне думать? По этим вопросам. Вот так забирали, наказывали меня за это. Когда вот, помню, четвертую Библию отобрали, я пошел, ну, немножко там говорил, так по-граждански говорил. А он мне говорит, Яков Григорьевич, что вы обижаетесь, что вас отбирают? У вас вообще нельзя отобрать то, что вы имеете. Ну, говорю, благодарю вас, гражданин. Вы мне такую хорошую мысль сказали, я про нее в стихотворении написал. И так написал стихотворение. Если бы вы у меня все отобрали, не осталось бы даже строчки с упоминанием о Боге, и то, что в сердце мне Господь вложил, у вас нет силы, чтобы отобрать. А, Слово Божие, как Христос говорит, слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. И вот когда мы заполнены Словом Божьим, тогда искушение легко побеждается и в разуме, и в сердце. Но как молился я Богу. Вот когда меня в Целиноград привезли, первый день я в картере там сидел, на второй день вывели оттуда, привели в штаб, там все начальство собралось. И он мне говорит, этот замполит, про которого я уже упоминал, в общем, если ты здесь будешь свою пропаганду развивать, вот будешь там гнить, где ты вчера был. Это есть в карте, да? Да. Я говорю, гражданин подполковник, я вам могу откровенно сказать, да и остальным начальникам, что я здесь буду делать. Во-первых, я заключенный и буду отбывать заключение. Во-вторых, я простой рабочий человек. Хоть и больной физически, сколько смогу, я буду работать. Потому что христиане, мы исповедуем такие истины Божьи. Кто не работает, пусть не ест. И при том, я буду работать от души, по совести, как для Бога, а не для человека. А в-третьих, я христианин. Буду служить моему Богу. Как буду? Во-первых, буду молиться Богу постоянно. Как будешь молиться? Как мне нужно, где мне нужно, когда мне нужно, так и буду молиться. На коленях, стоя, лежа, как мне нужно, так и буду молиться. Так я и делал. Один начальник отряда увидал или сказали ему, приехал на работу, говорит, идите-ка сюда. Подошел. Я слышал, вы в бараке молитесь. Да, говорю, молюсь. Чтобы это было первый и последний раз. Улыбаюсь. Вы что улыбаетесь? Вы меня поняли? Я говорю, понял вас, поэтому и улыбаюсь. Вы, видно, молодой еще человек и не знаете нас, христиан. Я молил Богу в тюрьме. Открыто. Преклонял колени. Утром и вечером, и ночью. Там, где мне нужно. Я молился Богу преследователей, когда он меня допрашивал. Открыто. На суде, когда меня судили. Неужели я буду стесняться здесь молиться? Ну, так немножко побеседовали. Вечер. А, он говорит, что кто это вам так вдолбил в голову? Я говорю, мне никто не вдолбил, я радуюсь, что я христианин, а молитва – это великое дело для нас, для христиан, как воздух, которым мы дышим. Ну, я вечером с вами побеседую. Я говорю, буду рад побеседовать. Вечером он меня не позвал, бригадира позвал. А он пришел, бригадир, а я как раз, я наверху над бригадиром спал. Ну, неудобно наверху на кровати преклонять колени. Я возле кровати там преклонял колени, молился. Слышу, кто-то подошел, не перебивает так. Потом, когда я закончил молиться, сел, он сидит, бригадир наш, садит здесь. Чечен у нас был один, Ахмед. Вот, отец Яков, я плохой человек, я лошадей воровал. Я не могу молиться сам. Ты когда здесь молишься, у меня так хорошо на сердце, ты всегда здесь молишься. Начальник отряда говорит, чтобы я тебе запрещал молиться, ты всегда здесь молишься. Ну, иногда случались искушения так. По голове иногда били за это. Ну, еще что-нибудь делали. А мы же не на показ это делаем, а потребность нашей души. Вслух я только иногда по побуждению духа молился, или вот на расставание, или на праздник. Так иногда делал, что говорил друзья или ребята. У меня есть желание такое вслух помолиться Богу. Кто имеет уважение к Богу моему и ко мне, я прошу встать. И так Господь делал, люди вставали. Я мог громко молиться, иногда, вот как сегодня, поднимал руки так на Новый год, на Рождество, просил милости от Бога этим людям, потому что там действительно глубоко несчастные люди, без Бога и без счастья человеческого. Конечно, друзья, во славу Господа скажу, это были трогательные картины. Вот эти бандиты, воры, они потом подходили, плакали, обнимали целовали. Некоторые говорили, можно мне тебя поцеловать, хоть я грязный, грешный человек. Это была, конечно, милость тоже. Постыдные дела, когда человек делает, тогда им должно быть стыдно. А разве стыдно нам молиться Богу? В этом отношении многим верующим тоже надо приносить исповедание. Многие же из вас стесняются молиться Богу. В столовой, например, в поезде, в автобусе. Стесняйтесь. А почему стесняетесь? Имя Господа исповедуйте. У меня было, можно сказать, за все годы так заключение, ну, три вещи, которых я боялся. Вот чтобы туберкулезом не заболеть. Очень не хочу. А меня, как будто кто-то подслушал мои мысли, и везти туда на Мангышлак, в туберкулезном вагоне, все одни туберкулезные люди. Ну и вот я с ними сколько дней был, так было, что и для сердца страшновато. Не то, что сомнения не было как-то, просил Господа. Ну понимаете, вот кругом тебя люди, и у каждого своя баночка там, и они харкают туда, и кашляют все это. Немножко трудно это было. И так молился, Господи, если можно, чтобы у меня чистые легкие были и чистые уста. Хочу братьев моих приветствовать до смерти и целованием любви. Ну, еще боялся, чтобы меня разума не лишили. Я это боялся. Чтоб сумасшедшим не сделать, если кому не понятно. Я 5 месяцев сидел в камере, где вот такие люди сидят. Это немножко трудно, братья. Но Господь от этого избавил. Ну и еще боялся, чтобы не надругались над моим телом. Там эти люди попадают в разряд отверженных, как рабы. Ну вот. Несколько дней так было. Каждую ночь я ожидал, что может это случиться. Был в посте, просил Господа. Один день, другой день, третий день. На четвертый день подарил мне Господь избавление. Внутренне дал свидетельство, что это не случится. И для души хорошо стало. А так, чтобы... Я не знаю, конечно, может и есть такие люди, которые ничего не боятся. Я к такому числу не отношусь. относится и к заключительной молитве, я бы очень желал вас просить, чтобы вы так усердно молились, во-первых, за всех нас, братьев, которые совершают служение. Мы сегодня, братья и сестры, в ваших молитвах нуждаемся не меньше, а больше, чем когда мы были в тюрьме. Даже и с той стороны, вот чтобы проводить собрание 7 часов подряд, а? Надо силы от Бога. И надо силы для тела. Да это хорошо, мы в таком общении, где никто не ругает друг друга, не надо мирить, не надо разбирать никого. А если в таких общениях, где это разделение в церквах, сколько надо мудрости, сколько надо силы, сколько надо мужества, терпения и так далее. Мы очень нуждаемся в ваших молитвах. Ну и чтобы нас побольше было, братья и сестры. Так Христос говорил. Простите, господина жатву, что выслал делателей на жатву свою. Вы же переживаете, что братья вас редко посещают, да? Но где нам взять братьев? С Америки к нам не присылают. С неба больше не приходят. Надо просить Господа, посмотрите у вас сколько братьев, а? Посмотрите. Ну хоть бы по одному от церкви дали, где у вас по 200 человек есть. Или по 150 человек. Чтобы Бог возбудил дух детей Божьих ревновать действительно о жертвенном служении. И при том, ну я так думаю, вот мне 62 год, братьям кому 57, кому 65, кому 72, наш, это братья наши советские церкви. Если молодыми братьями не будет пополняться, но нас еще раз посадят, мы уже будем умирать. Значит, чтобы Бог воздвигал рабов в себе, сильных в духе, сильных в слове. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. Благодарение Богу за все. И сердечное пожелание, которое вам от сердца так по-братски оставляю. Знайте, что труд ваш не тщетен перед Господом. Аминь.